Глава 15. Георгий. Милый, когда мы уже перестанем вести себя как маленькие и съедемся? Тебе же самому неудобно со всеми этими дежурствами. Да и я на сборах часто. Милана прильнула ко мне, совершенно искренне обнимая. Она вообще была очень понимающей, не навязывалась, не впадала в истерики от особенностей моей работы. Такая вся положительная и правильная красивая девушка. Умная, спортсменка из хорошей семьи со связями. Чего мне не хватало? На этот вопрос я даже не хотел искать ответ, потому что знал его. Мне не хватало ее, девушки, что отравила меня много лет назад, что вычеркнула из своей жизни, совершив такое, за что я поклялся ненавидеть ее всю оставшуюся жизнь. И я ненавидел. Ненавидел и присматривал, следил за ней. Затем, как она пытается барахтаться в мире, который до конца не понимала. И что дальше? Доследился? «Милан, давай вернемся к этому разговору позже». Она сморщила свой аккуратный носик, выразив тем самым свое фи, а потом засмеялась, увлекая меня в игры, которые нравились нам обоим. Секс с ней был прекрасен. Опытная любовница. Милана знала, как доставить мужику удовольствие. Знала она, чем приправить и разнообразить интимную жизнь. Да и просто красивое и гибкое тело синхронистки не могло оставить равнодушным. Но я никогда не хотел ее так, как Ирму. Никогда с ней мне не срывало крышу. Никогда еще я не терял голову из-за одного только порочного взгляда. Как вылечиться от нее? Та наша ночь была ошибкой. Я хотел бы сказать так, но у меня язык не поворачивался. Как увидел ее там, в палате, понял, что сегодня я наплюю на все правила приличия. Далеко ли я ушел от той, что променяла меня на влиятельного папика? От той, что снилась мне по ночам, не давая нормально спать? Той, чьим именем я иногда в мыслях называл женщину, на которой собирался жениться? Не было ни намека на остановку, нажать на тормоз, когда она послушно шла за мной, цокая каблуками. Когда текла на моих пальцах, говоря «нет». «Хер тебе, Ирма, по самые гланды!» «Блядь! Как же в ней было хорошо!» «Как же заводили эти ее сдерживаемые стоны, когда она кончала на мне!» «И я точно знал, ни один ёбарь такого не даст ей, что она только моя!» «Моя целиком и полностью!» «И в то же время как бы общая, чужая, беспринципная!» Тогда почему я не мог от нее отказаться? У меня другая жизнь. Та, которую она отрицала. Которую никогда не ассоциировала со мной. Ладно, милый, я пошла. У меня сборы дальше. Надеюсь, ты не пойдешь налево за этот месяц. Она рассмеялась. А мне стало не по себе. Потому что в голове горели события, которые случились еще недавно. Словно вчера. Податливое тело Ирмы. Ее сопротивление. Контраст между «нет» и откровенно наглым «да». Ладно, расслабься. Я знаю, что мой любимый фанатеет от своей работы. И на другое у него времени нет. По идее, да. Но не совсем. Но я лишь на автомате чмокнул Милану в щеку. Несмотря на ее родителей, наши зоны влияния не пересекались. Ирма преподала мне жестокий урок. Никогда не стоило быть зависимым от кого-либо. Да, родители Миланы пытались оказать мне протекцию после предложения. Такой перспективный зять их устраивал. Но можно было бы больше. Лучше. Богаче. Я отказался и строго-настрого предупредил, что не потерплю вмешательства. Тогда ее отец спросил, почему. А я просто ответил. Я не желаю быть вам обязанным. Представьте, что наши чувства с вашей дочерью остыли. Я вынужден буду оставаться с ней из-за признательности. Вы этого хотите? Мы взрослые люди. И если будем вместе, то потому что хотим этого. Наверное, я тогда уже понимал, что не то чтобы хотел, но Милана была логичной, прекрасной, удобной что ли, правильной. Она мне говорила то же самое, что какое облегчение встретить человека, который не выносит ей мозги. Потому что невеста болела своим спортом. Я тогда еще подумал, как это забавно. Обе девушки, отношения с которыми были серьезными у меня, болели спортом. А я врач и лечил их. Одну не спас, от нее осталось лишь тело. Тело, которое все еще помнило меня, хранило аромат. Даже на мгновение показалось, что ничего не изменилось. Но нет. Я трахал ее, как в последний раз, наслаждался отзывчивостью, тем, что мы оба в какой-то момент сошли с ума и потеряли голову. Сука. Какая же все-таки сука, Ирма. Но мне нравилось давлеть над ней, ощущать свое превосходство, свою мощь и силу. Когда-то она сказала мне, что я ничтожество. Никто. Недостойный ее будущего человек. Но теперь все было иначе. Моя карьера шла в гору. И уже скоро встанет вопрос, который поставит меня в один уровень со всеми теми, под кого она легла и могла бы лечь. Но на это нужно время. И его у меня предостаточно. Наблюдал, как Милана счастливо машет мне рукой, уезжая с чемоданом на очередные спортивные сборы. Они будут долгими. Но к Новому году она должна вернуться. Отметим его вместе. Но до этого времени еще есть мысленно подумать. Потому что изменять ей я не собирался. Но раз уж это случилось... Нет. Я белое пальто не надевал. Но вопрос с Ирмой надо было решать. И я понятия не имел, как. Знал лишь одно, что сегодня вечером она будет на соревнованиях, о которых мне недавно рассказывал Ваня. А это означало, что я получу еще один шанс решить вопрос со своей зависимостью от нее.